Соблазняющие насекомых. Пришел в себя я резко, словно вынырнув из морских глубин на поверхность. «Лежите, лежите, принц. Я еще не зашил вашу щеку». Надо мной склонилось сосредоточенное лицо врача Негазида Бранта. «А вот глаз я не могу прооперировать в походных условиях, так что дождемся стыковки, пока же я просто наложил тампон». Несмотря на непривычный ракурс и единственный видящий глаз, мне удалось сориентироваться. Я лежал на носилках внутри спасательного катера, судя по всему, находящегося в полете. «Будем теперь вместе выздоравливать, Гёрк». Я не видел Катерину Тонмесфель, но сразу узнал голос сестры. Получила при взрыве глубокое рассечение левого бедра аж до кости. Каким-то штырем пропорола. Но все оказалось не так страшно, как выглядело поначалу. Лекарь сказал, пройдет без последствий через неделю. Да и шрам можно будет убрать потом. Но вот то, что мне вспышкой спалило волосы на затылке, гораздо обиднее. Сейчас вот лежу лысая с повязкой на ноге. Зрелище должно быть просто ужасное. Я был очень рад, что сестра выжила при взрыве. Но теперь меня волновали судьбы других членов экипажа толстушки Джоан. Кстати, а почему мы не на крейсере? Я задал этот вопрос врачу, по-прежнему колдующему над моим лицом. «Я еще не закончил шивать края раны, поэтому не шевелите губами и щекой, кронпринц. А то может потом неровно срастись». Капитан толстушки Джоан Ораст Поль после выяснения технического состояния корабля объявил срочную эвакуацию всего экипажа. Не знаю общую картину, но погибших на крейсере оказалось много. Только из находившихся в помещении штаба погибли шестеро. Доктор достал из кармана пластиковые идентификационные карты и назвал имена погибших. Вся группа из четырех молодых офицеров, отвечавших за работу дронов. Спейс-капрал Патрик Тонсвен, мой личный пилот и неплохой собеседник. Главный инженер толстушки Джоан. Негазид Брант не назвал бионику в числе погибших. По мнению лекаря, робот и так не относился к живым существам. Не назвал он и ИСЭК доминанта Деймоса. Да и уточнение, что погибших в других отсеках крейсера много, меня очень серьезно встревожило. Правая рука ощущалась как-то непривычно. Я вытащил ее из-под одеяла и рассмотрел непонятную металлическую конструкцию на запястье и кисти. Браслеты на руке, идущие от них кольцам на пальцах подвижные стержни, стягивающие винты. Доктор обратил внимание на мой интерес к своей руке и прокомментировал. Ничего серьезного, обычный закрытый перелом лучевой кости. Руку я уже зафиксировал, вколол вокруг трещины заживляющие наниты, которые зарастят перелом гидроксиапатитом, дней за 7. Кисть должна нормально работать, но все же поберегите руку в ближайшие дни. Я поблагодарил доктора, чуть приподнялся на локте здоровой левой руки и оглядел спасательный челнок. Рядом действительно находились носилки с Катериной Тонмесфель. Голова моей сестры сверкала свежевыбритой белой лысиной. В креслах вдоль борта сидели спейс-лейтенант Николь Савоя и несколько офицеров, а почти все пространство в хвосте челнока занимало ищущая правду со своей нечеловеческой свитой. Я сразу вспомнил эпизод с попавшей в беду Астрой и проговорил извиняющимся тоном. «Флориана, я не успел помочь твоей сестре. На меня вдруг напал Фобос, наускиваемый моим начальником охраны». «Ваше высочество, с Астрой все нормально», — сообщила обернувшаяся Николь. «Я своими глазами видела, как Фобос принес завернутую в ткань принцессу в ангар челноков. Астра вырывалась и возмущалась, но Богомол молча запихнул ее в спасательный катер и сам тоже влез внутрь». «Фобос спас принцессу? Получается, он не предатель? Зачем же тогда он атаковал меня? Мой мозг никак не мог сопоставить разрозненные факты. Что же тогда сказал Богомолу Попори де Качо? И, кстати, где сам командир хамелеонов?» Я попросил Николь рассказать общую картину происходящего, девушка тяжело вздохнула и опустила глаза. «Много жертв, кронпринц. Достоверно известно о гибели адмирала Нила Тон Амстеда и капитана-хозяина Тессы Анзора Тон Арта, а также двух его помощников. Линкор, хозяин Тессы, очень сильно поврежден и нуждается в серьезном ремонте, но выжившие офицеры смогли отвести его подальше от заминированных бегемотов в безопасное место. Невеста Хаоса находится в несколько лучшем состоянии и тоже смогла отойти, но также требует ремонта. Потеряно не менее 8 тяжелых крейсеров, включая наш флагман. У толстушки Джоан разрушен варп-двигатель и генератор энергетического щита. Реактор пошел в разнос и был аварийно отключен автоматикой. Корабль формально еще не уничтожен, однако находится в зоне поражения сразу двух заминированных бегемотов и неизбежно погибнет при взрыве, так как защитного экрана не осталось. Потому капитан Ораст Поль отдал приказ об эвакуации. Челнок слегка дернулся и остановился почти сразу после этого, зашипели открывающиеся двери. Мои носилки подхватили и быстро понесли, причем я с большим удивлением опознал в одном из несущих меня людей того самого капрала, которому полагалось сидеть под арестом в ожидании суда военных. Приговоренный к казни молодой парень встретился со мной взглядом, однако ничего не сказал. Носилки вынесли из челнока и потащили куда-то по едва освещенному коридору. Затем я услышал голос незнакомого мне Иссеэка, который на страшно ломаном языке людей интересовался, чем он может помочь. «Нужно выделить помещение с ровной твердой поверхностью и хорошим освещением для раненого принца. Мне требуется его срочно прооперировать, иначе кронпринц Георг рискует потерять глаз». Раздался голос Никозида Бранта, и меня снова понесли куда-то по бесконечным коридорам. Внезапно я увидел хамелеона. Не самого Попори де Качо, но кого-то из его подчиненных. Я потребовал у носильщиков остановиться и задал вопрос своему телохранителю, где сейчас его начальник. «Туги-туки-деса. Попори де Качо приказал мне доставить вас и других людей с толстушки Джоан на ближайший корабль флота 8-го сектора. Когда мы улетали из дока, мой начальник оставался еще на крейсере. Он пробовал уговорить капитана Оарастполя сесть в спасательный челнок вместе с другими членами экипажа. Возможно, Попори де Качо прибудет вскоре сюда, на Умойги-4, хотя он мог направиться на другой корабль». «Что? Капитан Оарастполь отказывается покидать обреченный крейсер?» «Я потребовал от окружающих меня людей и нелюдей немедленно, неважно как, но обеспечить меня связью с толстушкой Джоан». Секунд через 10 передо мной развернули экран. «Мой принц, я рад, что вы находитесь в безопасности». Капитан Оарастполь в парадной форме находился в каком-то разрушенном, трудно узнаваемом помещении крейсера. «Ваше высочество, экипаж успешно эвакуирован. Мне же, как капитану, кодекс офицера предписывает до последней секунды оставаться вместе с кораблем. Со мной на толстушке Джоан остались лишь 3 офицера-добровольца, которые также отказались покидать корабль». За кадром послышался голос спейс-капрала Валиантон Корсе. «Это наше общее решение, принц. Никто не принуждал нас к самопожертвованию. Пусть в памяти вашего высочества я останусь такой, какой была». «Что за ерунда? Зачем Валиан осталась на обреченном корабле? Я перестал что-либо вообще понимать. К счастью, очень своевременно помогла Флориана. У этой девушки серьезные ожоги. Обожжено свыше 40% кожного покрова. Особенно сильно при взрыве пострадало лицо. Левая сторона выгорела до обугливания. Девушка сейчас обколота обезболивающим, только поэтому не теряет сознание». Подсказка, ищущей правду, многое объясняла, но я все равно не мог смириться с таким выбором пострадавшей красавицы. «Капитан и все остальные, я категорически не одобряю ваше решение. Это не геройство в сложившейся ситуации. Погибнуть вместе с кораблем. При взрыве бегемота флот 8-го сектора потерял слишком многих опытных капитанов и офицеров. У меня даже не хватает людей довести линкор хозяин Тессы до ремонтных доков. Мне как никогда критически нужны опытные капитаны и офицеры. Иначе я буду вынужден бросить свой самый сильный корабль тут, на территории чужих, и в такой ситуации решение 4 опытных офицеров сложить лапки и ждать смерти я могу расценивать только лишь как трусость». Я видел, как опустил глаза в пол человек на экране. Мои слова явно действовали. Теперь требовалось развить успех. «Что же до тебя, Валиан? То твоего выбора я вообще не понимаю. Какой я тебя должен запомнить? Была такая боевой офицер, которая обожгла личико и сразу сдалась? У меня во флоте парализованная 13-летняя девочка, работает наравне со взрослыми. Думаешь, твое состояние хуже, чем у Флорианы? Да я абсолютно уверен, что она без раздумий согласилась бы поменяться с тобой местами. Ожоги можно вылечить, это я тебе официально заявляю. Валь, у меня денег просто немерено, и я тебе клянусь, что ты будешь обеспечена лучшими докторами и самым лучшим оборудованием, какое только существует во Вселенной. Или всегда остается путь стать киборгом или андроидом. У тебя может быть вообще любое тело и личико, какое ты только пожелаешь. А потому мой приказ вам всем — немедленно прибыть на хозяина Тессы и принять командование линкором на себя. Одного из самых лучших лекарей в Империи для Валиан я направлю сразу же, как только он закончит операцию на моем глазу». Прошла секунда, вторая, и капитан Оарастполь, явно получив от невидимых мне с экрана подчиненных какие-то сигналы, отдал честь и четко доложил. «Есть прибыть на хозяина Тессы и принять командование линкором». Едва экран погас, внимательно слушавший мой разговор лекарь Никозид Брандт проговорил задумчиво. «Я видел эту пациентку. Случай действительно весьма тяжелый, лицо выгорело до самой кости. Шрамы от ожогов могут сходить несколько лет. Но вы абсолютно правы, принц. Эту девушку можно вылечить, и я приступлю к работе сразу же, как только закончу с вашим высочеством. Принц, вас спрашивает ваш личный телохранитель Фобос. Соединять? Поинтересовался хамелеон, и я дал согласие на соединение. Мой принц, что дальше делать с вашей самкой? Сперва Астра долго-долго отказывается, вылупляйся из кокон, а теперь все время танцевать и не останавливайся. Ответил я не сразу. Сперва я завис на том факте, что Фобос ни капельки не считал себя виноватым в нападении на меня, и это было весьма удивительным. Поэтому для начала я попросил Фобоса перевести сказанную по поре Декачи фразу, после которой Исек-доминант вдруг напал на меня. Богомол с готовностью объяснил. Хамелеон сказать, что принц ударяйся голова, и не понимать, что выходить в коридор для хозяин есть это умирать без воздух. Он сказать, что Фобос нужно спасать принц и поступать как Триаззес, укладывай спать человека, пока тот не умный голова. Все наконец-то встало на свои места. Я даже усмехнулся от того, что сам не догадался до такого элементарного объяснения произошедшего. Не было никакой смерти и воскрешения. Мои подчиненные просто проявили излишнюю инициативу и не дали мне совершить глупость. Теперь можно было и решить вопрос, почему-то танцующий без всяких причин Астрой. Может, она тоже ударилась головой? Я попросил Богомола повернуть камеру, чтобы я смог своими глазами увидеть происходящее. Астра действительно танцевала. Самозабвенно, отрешенно, как будто в последний раз в своей жизни. Обнаженное тело красавицы сверкало и переливалось разноцветными искрами в лучах тусклых ламп корабля из сеэков. Затем яркие всполохи постепенно затухали, стоило принцессе выйти из полосы света в тень. Зеленые волосы танцовщицы почему-то очень соответствовали атмосфере и казались единственно возможным для этого странного танца. Я обратил внимание, что толпы Исеэка всех трех рас образовали широкий круг и молча наблюдали за неожиданным представлением, не решаясь отвлечь девушку и прервать ее танец. Наконец я попросил Фобуса подозвать излишне увлекшуюся Астру к экрану. Принцесса вздрогнула и со всех ног подбежала к монитору на стене большого зала. «Кронпринц Георг! Ой, что у вашего высочества с лицом?» Девушка испуганно замерла, ее глаза расширились от ужаса. «Да вот поспорил с чужими на глаз, что они мне руку не сломают», — указал я Астре зафиксированное сломанное запястье. Я думал, что девушка улыбнется шутке, однако принцесса неожиданно восприняла мои слова всерьез. «И зачем вы это сделали, кронпринц?» «Неважно», — отмахнулся я от странного вопроса фаворитки. «Ты лучше объясни мне, что это за стриптиз ты устроила на крейсере Роя». Астра смутилась и постаралась прикрыться руками, а потом обиженным тоном начала рассказывать свою версию случившегося. «Я долго ждала ваше высочество, но затем уснула. А потом что-то громыхнуло, и свет погас. В темноте стало трудно дышать, но не успела я испугаться по этому поводу, как в спальню ворвался огромный Исек с фонарем на панцире, схватил меня, завернул в паутину и потащил куда-то. Я видела людей, звала на помощь, но мне никто не помог. Богомол притащил меня на свой корабль и начал своими острыми конечностями сдирать с меня кокон. Вокруг было много насекомых, я очень испугалась, что они меня сейчас сожрут. Но потом я вспомнила слова матери, что насекомые не едят женщин, и что самки у них танцуют брачные танцы, чтобы привлечь самцов. И я стала танцевать, чтобы они поняли наконец-то, что я самка, и меня есть нельзя». Я удивленно переглянулся с Фобосом. Тот склонил голову на бок, явно всем своим видом выражая недоумение, что каких-то людей, оказывается, нельзя употреблять в пищу. В тишине за моей спиной раздался неуверенный голос доктора Никозида Бранта. «Мой принц, я могу ошибаться, но сдается мне, что я знаю ответ. Ваша спутница спутала две нечеловеческие расы, обитающие в седьмом секторе периметра в соседней от Виерды звездной системе Глорва, расы разумных пауков, действительно внешне несколько схожи с эсэками. Так вот, у Глорвов ярко выраженный матриархат. Крупные и очень агрессивные неразумные мужчины-воины полностью во всех вопросах подчиняются относительно небольшим умным самкам. Полагаю, что принцесса Астра Роял Виерды могла слышать про глорвов и сделала ошибочное заключение относительно эсэков. Я хохотал так, что у меня разошелся свежий шов на щеке, и доктор приказал срочно тащить носилки в операционную. Но вплоть до самой последней секунды, пока наркоз не отрубил меня, я с улыбкой рассматривал информацию о своей фаворитке. Астра Роял Кант Тон Виерде, наследная принцесса Звездного Королевства Виерде, захвачена чужими, возраст 17 лет, раса – человек, пол – женский, класс – аристократия, художники, достижение – соблазнительница Исеэков, известность – +5, репутация – +5. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месфель, доешьте завтрак и сможете принять посетителей. Но только не слишком долго, ваше высочество, вам пока противопоказано долго общаться и напрягать лицевые мышцы. Помощница лечащего врача еще раз повторила предписание Никозида Бранта и покинула мою палату. Едва за молодой санитаркой закрылась дверь, как содержимое моих тарелок немедленно отправилось в утилизатор. Я и в реальной-то жизни терпеть не мог больничную жидкую пресную кашу и пюре непонятного происхождения, а уж употреблять подобную пищу в игре и вовсе считал глумлением над вкусовыми рецепторами. «Кто там в очереди на прием?» — поинтересовался я у скучающей, накрашивающей ногти Астры. Соблазнительница насекомых каким-то непонятным способом добилась у лечащих врачей права проживать в моей больничной палате. Каким образом принцесса сумела убедить обычно весьма сурового и непреклонного Никозида Бранта, я совершенно не представляю, так как находился в это время под наркозом. Меня просто после пробуждения поставили перед фактом, а я был слишком слаб и не имел возможности говорить и спорить. Теперь же, по прошествии суток с момента операции, выпроваживать фаворитку было уже как-то поздно. Астра, выполнявшая в данное время обязанности моего секретаря, сверилась со списком на экране своего коммуникатора. «Ваше высочество, с вами уже второй день хотят побеседовать многие. Попори де Кача, генерал Савас Ях и Николь Савоя находятся на Умойги-4. Генерал так вообще ожидает аудиенции в соседнем больничном коридоре уже часов 15». Такое поведение оказывалось весьма нехарактерным для высокопоставленного Исеек Минора, который покидал Трия крайне неохотно и лишь по действительно веским причинам, а потому я велел позвать генерала Савас Яха первым. «Позвать и Попори де Качу, чтобы он переводил разговор?» — уточнила Астра, но я отказался. Начальник моей охраны после случившегося на толстушке Джоан находился во временной опале. Да, я уже давно разобрался, что никакого предательства с его стороны не было, однако считал поведение хамелеона возмутительным. Длиннющий Исеек Минор явился не один, а в компании богомола двухметрового роста, что для Исеек Доминанта считалось едва ли не карликовым размером. К тому же спутник генерала, в отличие от всех виденных мною раньше Исеек Доминантов, оказался в тяжелом бронекостюме поверх хитинового панциря. Даже на голове насекомого крепился прозрачный защитный шлем. Бдительный Фобос сразу напрягся при виде необычного посетителя. Любой, пусть даже небольшой Исеек-доминант, обладал острыми, смертельно опасными верхними конечностями, к тому же телохранителя смущал этот странный армированный скафандр на посетителе. Чтобы не провоцировать моего охранника, генерал велел своему спутнику присесть возле дверей. «Генерал Савас Ях говорит, что приводить для этот разговор толковый переводчик для принц вместо жалко мертвой талантливой бионика», — пояснил Фобос стрекотанием многоножки. «Позвольте мне самой представиться», — вдруг произнес сидящий у двери богомол чистым, вполне человеческим голосом. «Я обучалась языку людей, хотя и достаточно давно. Мое имя Най Игир. Меня специально готовили к контакту с людьми на планете Сивала-2. Однако бойня в Улье и война случились раньше, чем наставники закончили мое обучение». Себя Исеек Доминант явно ассоциировала с женским родом, хотя проверить эту информацию я никак не мог, справка по персонажу отсутствовала, а визуально различать гендерные признаки Исееков я не умел. Генерал что-то прострекотал, и Най Игир вдруг принялась разоблачаться, снимая элементы своего доспеха. Я удивленно наблюдал за этим зрелищем, как вдруг Най Игир сняла нагрудный панцирь и расправила крылья. «Она Исеек Прайм», — проговорил Фобос чуть ли не с благоговением и поспешно убрал оружие, которое во время снятия скафандра с переводчицы держал наготове. «Прародительница Роя», — переводчица заговорила, объясняя ситуацию. «Исеек Праймы, изначально обитавшие на Сивале-2 раса Исееков, которая в результате своих научных исследований вывела все другие подрасы Роя, бойцов Исеек-доминантов для захвата новых территорий, Исеек-миноров в качестве ученых и квалифицированной обслуги сложной техники, Исеек-мажоров для остальных работ. Были в ходе экспериментов выведены и другие многочисленные виды Исееков, однако чистоты линии не удалось добиться, и потому через несколько поколений потомки все равно скатывались к одной из трех основных рас – доминантам, минорам или мажорам». Генерал Савас Ях разродился целой трелью звуков, и Най Игир принялась переводить. В результате атаки оранжевого дома на Сивалу-2 количество Исеек-праймов сократилось до критического уровня. Вследствие этого Рой вышел из-под контроля прародителей и стал принимать самостоятельные решения. Обретенная иллюзия свободы пьянила и толкала на неразумные шаги. Так некоторые Исеяки стали видеть в оставшихся Исеяк-праймах источник угрозы, силу, которая может однажды снова захотеть взять власть над остальными. Последовала революция в Рое, которая привела к фактическому уничтожению остатков расы Исеяк-праймов. Сейчас Рой — некий совещательный орган, где все судьбоносные для Исеяков решения принимаются коллегиально примерно 3000 особей. Ваше Высочество, уже имели возможность убедиться, что зачастую принимаемые простым большинством голосов решения оказываются спорными или даже ошибочными. С этим было трудно не согласиться, особенно после того, как Рой большинством голосов обрек союзный им флот 8-го сектора периметра на смерть. «Генерал, продолжай свою мысль». Говорить из-за наложенных на лицо швов было больно, поэтому я старался произносить минимум слов. Я укрыл Найгир, уложив в анабиоз на своем корабле 170 лет назад. Давно закончилась война с людьми, давно завершилась охота Роя на последних из Исеяк-праймов, а спящая самка-прародительница ждала своего часа. И мне кажется, что ее время пришло. Кронпринц, я очень внимательно слушал ваше эмоциональное выступление в Кеш по общей связи и полностью согласен с тем, что Рой совершил историческую ошибку, которая может привести к исчезновению Исеяков со звездной карты. На самом деле, очень многие Исеяки осознают, что выхода из сложившейся ситуации нет. Чужие, хоть флот 8-го сектора и потрепал их, все равно успеют захватить системы Роя до того, как хотя бы один из строящихся транспортов с яйцами отправится в свой дальний полет. Морщась от боли, я ответил генералу. Выход из сложившейся ситуации существует, пусть он и достаточно трудный. Рою не хватает материалов и других ресурсов для постройки всех огромных звездолетов. Значит, нужно остановить строительство во всех системах, кроме одной-двух. Часть освободившихся ресурсов нужно будет направить в выбранные системы для ускорения постройки оставшихся транспортов, а на освободившихся верфях массово строить боевые корабли, которые будут сдерживать вторжение чужих. Я едва вытерпел, но все же смог проговорить столь длинную фразу. Генерал внимательно выслушал меня и ответил. «Ваше Высочество, вы высказываете очень здравые мысли. Вот только признать ошибочность выбранной стратегии Рой уже не в состоянии, ведь он сам предложил такое решение. Да и определиться, какими системами жертвовать ради спасения остальных, Рой также не сможет. У каждого предложения найдутся противники, голоса которых перевесят и отменят любой предложенный выбор. А потому Рой умирает и ничего не может поделать с этим. И потому, я уверен, настало время вернуться Исеяк Праймам. Былой ненависти к ним уже нет и в помине. Сейчас в обществе Исеяков превалирует скорее обратное мнение, что под властью прародителей Роя такой тупиковой ситуации бы не случилось, а потому нужно явить Най-Игир на всеобщее обозрение и во всеуслышание заявить о ее правах. Она из числа прародительниц всех Исеяков, и именно ей и нужно дать полную власть ради спасения остальных». Я промолчал, хотя в словах генерала имелось рациональное зерно. Вот только как заявить о правах этой летающей самки, когда мы все изолированы от контактов с Роем? Словно прочитав мои мысли, Савас Ях продолжил. «Мое мнение, Кронпринц, не стоит пытаться наладить связь с системой Беш и просить включить маяк. Такого шага с нашей стороны Триаззес ждет, и ответ охраны варп-маяка будет отрицательный. Я предлагаю сразу идти в систему Хе и оттуда уже дать запрос в систему Арит. У меня имеется много старых знакомых в звездной системе Арит. Не обещаю, что маяк для меня включат, но вот выслушают однозначно. И тогда уже можно будет рассказать о победах флота 8-го сектора, о богатых трофеях, о спасенных ученых и о последней из прародительниц. Информация о героическом союзном флоте Империи в тылах чужих моментально распространится по всем системам Роя и даже за их пределами. Скрывать наше существование станет дальше невозможно. Рой просто вынужден будет открыть перед нами варп-маяк и впустить на территорию Исеяков, признавая тем самым свою ошибку, или уже открыто объяснять миллиардам Исеяков и представителям Империи, почему вдруг флот кронпринца Георга Ройал и Нокия Тонмесфеля, победоносного командующего и близкого родственника Императора людей, нужно заживо похоронить. «Генерал, план действительно может сработать. Даю свое разрешение на выполнение. И теперь я хочу для себя уточнить». Нужно ли дальше скрывать присутствие Исеяк Прайма в нашем флоте, или наоборот нужно громогласно заявить об этом? Насколько ее жизнь цена в глазах остальных Исеяков? «Вам решать, принц», — перевела Най-Игир ответ генерала. «С одной стороны, возможно встретить отдельное негативное отношение каких-то особей к ней и даже попытки покушения. С другой же стороны, подавляющая часть исеков без колебаний отдаст жизнь за прародительницу Роя. Я бы именно так и поступил. Да и большинство моих знакомых генералов и адмиралов тоже. Что-то в словах генерала заставило меня задуматься. Однажды я уже встречал подобное внешне ничем не оправданное самопожертвование со стороны адмирала Роя. 4 ценных линкора ради спасения одного сильно поврежденного корабля. Я мысленно сделал себе пометку разобраться с тем давним случаем. Похоже, я нашел то ценное, ради чего адмирал Огиес Туск мог пойти на подобный, столь странный обмен. Николь Савоя с гордостью продемонстрировала мне новую с иголочки форму с петлицами капитана Звездного флота Оранжевого дома. Я поздравил свою помощницу со столь стремительным продвижением по карьерной лестнице и даже сравнил ее взлет с возвышением Наполеона. Девушка меня то ли действительно не поняла, то ли просто не стала выпадать из игрового образа и обсуждать события реальной истории. Я поспешил сменить тему. «Николь, мне нужна полная информация о результатах битвы и состоянии флота». Девушка явно неплохо подготовилась к подобному вопросу, а потому без всяких шпаргалок начала отвечать со всеми цифрами и подробностями. Я слушал закрытыми глазами и пытался запоминать. Флот чужих оказался уничтожен полностью, не уцелело ни одного корабля, хотя победа далась дорогой ценой. Оба моих линкора уже оказались способны передвигаться, а невеста Хаоса еще и стрелять. Вот только ремонт обоим кораблям по прибытию на базу предстоял минимум на пару месяцев. В строю осталось 13 тяжелых крейсеров. Император Август, герой Байдур, наследник Горбуна, гордость нации, ярость сверхновой, гнев богов, красавица Нита, королева красоты и 5 лигашей. Если учесть выжившие при всех потрясениях последних дней 24 легких крейсера, 55 эсминцев, 172 фрегата, 24 фрегата-невидимки и Трия, то картина вырисовывалась в целом нормальная. Да, флот 8-го сектора периметра понес тяжелые потери в боях с чужими, но все еще представлял грозную силу. Закончила свою речь офицер такими словами. В соседней системе Хе наши разведчики наблюдают небольшой флот чужих. 7 кувалд, 2 бензопилы и 11 метеоров. Чужие ведут себя пассивно и просто кружат неподалеку от варп-маяка. Легкая добыча, уничтожение которой не составит сложностей. Я не смог сдержать улыбки, несмотря на свои разбитые губы и зашитую щеку. Не так давно Николь впадала в близкое к панике отчаяние при виде всего одной кувалды. Сейчас же флот из 20 кораблей чужих считает легкой добычей. «Растет моя подопечная. Явно растет. Ваше Высочество, я провела опрос кораблей. Мое мнение, флоту требуется еще около 2 суток для завершения ведущихся ремонтных работ, возвращения в строй легких раненых и переоборудования императора Августа под флагманский корабль. Но вот с командующими дела оказываются хуже. Адмиралу Кира Сабута сделана внутриполосная операция. Он выбыл минимум на 1,5 недели». Адмирал Хераис Веш готов временно принять управление флотом, но только в случае, если не найдется других кандидатов, так как у него мало опыта командования кораблями людей и хамелеонов. Встает также проблема с синхронным переводом. Адмирал Хераис Веш не сможет постоянно сам себя переводить для представителей других рас. А потому меня очень волнует вопрос, сумеет ли Ваше Высочество за 2 суток выйти из больничной палаты и руководить сражением. «Ходить смогу». Подвернутая нога быстро заживает. В крайнем случае, позаимствую ненадолго летающее кресло у Флорианы. А вот говорите командовать. Не знаю. Поэтому, Николь, в бой в системе Хе флот поведешь ты. Я буду лишь присутствовать рядом для твоего спокойствия. А проблема с переводчиком уже решена. Генерал Савос Ях нашел вполне толковую из числа исеков. Очень сносно говорит на языке людей, вот только с флотскими терминами придется подучить. Ты-то сама морально готова повести корабли в бой? Пока нет, слишком неожиданное предложение, честно призналась офицер, но за 2 дня я смогу настроиться и не подведу ваше высочество. Едва за Николь закрылась дверь, как в больничную палату просочился Попори де Кача. Хамелеон подошел к моей койке и, низко склонившись, опустился на корточки и положил передо мной на столик 2 своих клинка. Туки-туки деса, в вашем праве казнить меня за самоуправство. Но прошу сперва выслушать мое оправдание. После взрыва бегемота я... Пропустим эпизод с напавшим на меня Фобосом, перебил я речь начальника телохранителей. Меня интересует сейчас голова бионики. Вот она. Хамелеон тут же выложил из своей сумки отрезанную голову андроида и положил на прикроватный столик. У меня защемило сердце. Бионика. Как же мне будет ее не хватать? Никакая из Сек Прайм не заменит синтетическую блондинку на месте переводчицы. Мои подчиненные уже проверили. Кристаллы памяти не повреждены. Блок управления тоже целый, платы сохранились. Думаю, что сервисная компания способна подобрать вашему секретарю новое тело не хуже прежнего и восстановить личность бионики. Я посмотрел на своего начальника охраны. Так он знал, что андроида возможно починить, и предпринял все нужные действия, чтобы спасти память бионики сгибнущего крейсера. «Ты полностью прощен, Попори де Качча». Величественным жестом я приказал хамелеону встать. «В тот день, когда моя секретарь вернется к нам, ты будешь щедро награжден. Слово кронпринца». «Как будет угодно вам, Туки-Туки Деса. Только не награжден, а награждена». После церемонии в священной пещере на СССР мой организм начал перестраиваться, а неблагоприятная ситуация и смена обстановки последних дней лишь ускорили процесс. На ближайшие несколько лет я самка, какой и была при рождении до того, как стала воином-мужчиной. И именно поэтому я прошу ваше высочество снять с меня обязанности начальника охраны и передать их мужским особям. На всякий случай я посмотрел справку по персонажу. Попори де Качча, командир отряда телохранителей. Раса — хамелеон. Пол в данный период времени женский. Оба-на! Вот это номер! Единственный нормальный мужик оставался в моем ближайшем окружении, и тот сменил пол. Еще осталось Фобосу начать откладывать яйца, и меня начнут окружать лишь представительницы слабого пола. Попори де Качча молчал и ждал моего решения. Я же не был готов отпускать хамелеона, не раз доказывавшего свою верность и мастерство. «Послушай, Деса, но разве самкам расы Раваш запрещено быть воинами? Капитан Сюрприза один, молодая самка хамелеонов, однако никто не усомнился в ее мастерстве». «Законы расы Раваш не запрещают самкам быть воинами, если только Деса не готовы вскоре принести потомство. Но самыми умелыми воинами исторически считались мужские особи. У них более соответствующая для рукопашного или стрелкового боя физиология тела. У вашего высочества в телохранителях лучшие из лучших воинов моего народа. И появление самки среди них может быть воспринято негативно, из-за чего репутация вашего высочества может пошатнуться». «Хорошо, Попори де Качча. Слушай мое решение. Ты останешься руководителем моих охранников до тех пор, пока сам не посчитаешь, что стал уступать в мастерстве всем остальным охранникам, хамелеонам и своих подчиненных. Или не поймешь, что настало тебе пора лететь на Унатари, на остров молодых самок». Моя начальница охраны поклонилась и, забрав голову бионики, собралась на выход. Я остановил хамелеона в дверях. «На спасательном челноке с толстушки Джоан сюда на крейсер Исеков прибыл капрал, арестант Сюрприза 28. Но я что-то ничего не слышал о его дальнейшей судьбе. Куда его распределили?» Попори де Качча задумалась, но потом ответила, не скрывая своего удивления. «Мне достоверно известно, что все три арестанта погибли в момент взрыва первого из бегемотов. Я своими глазами видела их тела. Поэтому мне непонятен вопрос вашего высочества. Возможно, кронпринц спутал с погибшим капралом кого-то похожего». «Возможно. Ладно, можешь идти». Значит, все-таки он ушел с гибнущего корабля. Я посмотрел на слушающую в наушниках музыку Астру, затем перевел взгляд на Фобоса, а Рид мог оказаться кем угодно. Об этом теперь следовало постоянно помнить.